Глава 41. И наступило время нового счастья, когда с пугливым лихорадочным нетерпением они ожидали приближения ночи. Слабый протест со стороны Роберты и необоримая решимость со стороны Клайда, понимающего, что все это грех, совращение, обман. Когда же они перешли последний предел, дикая, судорожная радость охватила обоих. О браке ничего прямо сказано не было, но Клайд необдуманно дал слово, что никогда не оставит ее. И вот, откинув на время все сомнения, сколько бы ни упрекала себя Роберта днем, они ночь за ночью предавались своей страсти. А потом безрассудно мечтали о новой блаженной ночи и жадно ждали, когда же кончится длинный день и наступит все скрывающая за все вознаграждающая ночь. И Клайд чувствовал то, в чем была твердо, мучительно убеждена Роберта, что это грех, великий смертный грех. Не раз он слышал от матери и отца о соблазнителе, прелюбодее, что подстерегает жертву вне священных уз брака. А Роберта, тревожно всматриваясь вперед, в безвестное будущее, гадала, что станет с нею, если Клайд охладеет или оставит ее. Новая ночь прогоняла все страхи. Клайд на время забыл о пренебрежении своих родственников и охотно посвятил себя Роберте, не слишком задумываясь о будущем. Лишь одно порою тревожило его — мысль о возможных последствиях их отношений. Этого с самого начала очень боялась Роберта. Она так сильно привязана к нему, что это может оказаться очень неприятным осложнением. О жизни Гриффитсов он узнавал только из заметок, которые печатались в двух местных газетах в разделе, отведенном светской хронике, где почти подобострастно описывался каждый шаг самых знаменитых семейств Ликурга. Он задумывался, что она девушка не его круга, во всяком случае не круга Гриффитсов, к которому он все еще жадно стремился. Когда Гриффитсы и их друзья вернулись в город, Ликург снова стал оживленным, полным кипучей деятельности, каким он всегда бывал не менее 7 месяцев в году. И Клайда все больше влекла жизнь ликургского высшего общества. О, если б ему быть среди них!